Глава 8. Рефрейминг. Приступ позиции. Марк Аврелий. Перестрой отношение к вещам, которые волнуют тебя, и ты будешь вне опасности. Как-то одному императору приснился сон о том, что у него выпали все зубы. Он позвал к себе толкователей сновидений. Первый толкователь грустно сообщил, что сон предвещает скорую потерю императором его родственников. Император казнил того толкователя и велел позвать к себе нового. Вновь прибывший толкователь сновидений радостно объявил правителю, что сон предвещает истинно царственную жизнь и что император ко всему переживет всех своих родных. Последний толкователь был щедро вознагражден. На русский язык слово «рефрейминг» переводится как «переформирование». Наше эмоциональное отношение к конкретному событию или факту чаще всего зависит не от самого содержания события, а от той смысловой формы или рамки, фрейма, который мы ему придаем. Так один и тот же объект, например, лес, будет совершенно по-разному оценен детьми, резвящимися на лужайке, грибниками, биологами, охотниками и гринписом. В идеале профессиональный коммуникатор должен обладать достаточным ресурсом гибкости, чтобы рассмотреть любое явление с самых разных позиций и передать ему именно то значение, которое является в данный момент наиболее ресурсным. Вспомним фильм «Матрица». Тринити и Нео идут освобождать из плена своего друга Морфеуса. Задача практически невыполнима. Нео говорит ему Тринити: «До нас еще никто так не делал». «В этом наш шанс», — отвечает ей Нео. В мультфильме «Волшебная лампа Аладдина» Джин возмущается, что джинны вообще-то не живут в кувшинах. «Значит, ты будешь первым», — говорит ему Аладдин. Кстати, о первенстве. Забавный рефрейминг регулярно делает своему мужу одна наша знакомая. Когда шлагбаум на переезде закрывается прямо у них перед носом, она радостно говорит: «Зато теперь мы первые в очереди». Это наш личный выбор, как определить для себя стакан с водой. Наполовину пустым или наполовину наполненным. Мы можем назвать человека жадным, а можем экономным. Можем назвать упрямым, а можем настойчивым. Можем о ком-то сказать, что он похотливый, а можем сексуальный. Это вовсе не значит, что мы всегда обязаны быть благодушными дурачками, все воспринимающими на ура. Но каждый раз у нас есть выбор, как нам в конкретной ситуации думать полезнее. Весьма успешный человек Уинстон Черчилль говорил, что пессимист видит в каждой возможности трудности, а оптимист в каждой трудности видит возможность. Еще проще о таких особенностях пессимистов и оптимистов говорится в известном анекдоте про двух мальчиков. Мальчику-пессимисту положили под кровать в новогоднюю ночь дорогую игрушку, а мальчику-оптимисту — мешок с навозом. Пессимист, увидав с утра подарок, стал хныкать и жаловаться, что, дескать, вот еще одна ненужная игрушка, и вообще у него уже такая есть. Оптимист, распаковав свой, в кавычках, подарок, радостно закричал: «А ко мне лошадка приходила!» Рефрейминг можно считать удачным, если в результате клиент начинает или весело хохотать, или глубоко задумывается, явно невербально демонстрируя нам состояние удовольствия. Приподнятые уголки губ, расслабившиеся мышцы лица, углубившееся и ритмизировавшееся дыхание, легкая краска на лице. Рефрейминг сработает, если мы любым удобным для нас способом придадим опыту или явлению позитивное значение, убедительное для нас и для нашего собеседника. Для того, чтобы вам было легче понять, по каким принципам строится рефрейминг, мы предлагаем несколько условных вариантов возможного его построения. Рефрейминг и его виды. Рефрейминг смысла. И это значит «зато» и именно поэтому, если я правильно понимаю. Я никак не могу решить проблему с лишним весом. И это значит, что вы точно знаете, по крайней мере, одно из направлений, по которому вам можно двигаться на пути к самосовершенствованию. Я очень неорганизованный человек. Зато вы непредсказуемы. Это так романтично. Я очень легко обижаюсь. Если вас правильно понимаю, ваш личный внутренний камертон весьма чутко реагирует на поведение других людей по отношению к вам. Моя девушка вышла замуж за моего друга. Значит, это был не твой друг и не твоя девушка. Или: хорошо, что проверка девушки состоялась до свадьбы. Когда люди женаты, такие удары переносятся намного хуже. Рефрейминг контекста. Когда негативному качеству находится подходящий контекст. Жена мужу: представляешь себе, какие у нас разные дети. Им обоим дали в школе новогодние подарки. Младший сын весь свой подарок раздал. Маме, бабушке, няне, старшему брату еще и тебе оставил. А старший все слопал один и никого не подумал угостить. Муж жене: не расстраивайся. Возможно, именно жадность искупать старшего когда-нибудь удержит младшего от чрезмерной щедрости и поможет не разориться. Рефрейминг — модель мира. Это может быть любой вид рефрейминга, только закавыченный. когда в пример приводится ресурсное мнение по данному поводу авторитетных для клиента людей или группы людей. Приведем несколько рефреймингов по принципу модель мира. Для одной и той же проблемы, естественно, клиенту делается только один. «Какой-то у меня несчастливый период жизни», — один мудрый человек говорил, особенно темно бывает перед рассветом. «Я такая некрасивая». Да, помнится, в одной сказке прекрасный лебедь тоже поначалу считал себя гадким утенком. Знаешь, это даже хорошо, что ты пока о себе так думаешь. Статистика убедительно показывает, что именно женщины, считавшие себя в юности некрасивыми, наиболее удачно выходят замуж и имеют наиболее стабильные и счастливые семьи. Или, знаешь, а французы убеждены, что женщины вообще не бывают красивые и некрасивые. Они утверждают, что женщины бывают либо обаятельные, либо необаятельные, а обаяние — это качество, которое нарабатывается. Они даже рецепт дают: приведите в порядок кожу, красиво одевайтесь, займитесь танцами, создайте себе интересную жизнь и пройдите несколько тренингов общения. Понятно, что и статистика, и мнение французов может быть выдумано по ходу. Клиенту от этого хуже не будет. Тем более статистику можно подогнать под какую угодно гипотезу, зависит от интересов заказчика статистического исследования. А что касается французов, то кто может уверенно сказать, что ни один из них так не считает? Рефрейминг. Пережили другие, переживу и я. «Я так боюсь рожать, а мне уже осталось меньше месяца». Рефрейминг. Миллиарды женщин испокон веков благополучно проходят через это и уже через 2 дня забывают. «Ай, как меня достал ремонт, я не могу больше». Рефрейминг. «Слушай, я не знаю ни одного человека, ввязавшегося в ремонт, у кого бы этот процесс вызывал море восторженных эмоций, но все, кто его завершили, в итоге не жалеют, что все же на него решились и его пережили. Я совершенно не знаю, в какой области приложить свои силы». Рефрейминг. «У всех неординарных людей вначале бывает такая проблема». «Ой, у меня начинает портиться зрение». «Значит, пришла и твоя очередь заняться специальными упражнениями для глаз и восстановить свое зрение». Рефрейминг у других еще хуже. Неоднозначная формулировка, но отлично работает с ситуациями различной тяжести, естественно, когда речь идет не о смерти близких или знакомых. «Муж стал регулярно задерживаться якобы на работе. Это меня очень тревожит». Рефрейминг. «Вы знаете, буквально за полчаса до вас была клиентка, у которой противоположная проблема. Ее муж постоянно сидит дома и ходит за ней по пятам. Она на кухне, он на кухню, она в ванную, он в ванную, она в магазин, он в магазин. В гости он тоже повсюду за ней ходит. К тому же он всегда сидит рядом, когда она говорит по телефону и даже в туалет стучит несколько раз, пока она там, скоро ли она выйдет». Еще один рефрейминг. «То есть вы хотите сказать, что ваш муж стабильно возвращается домой, еще рассказывает, где он был? А вот у другой моей клиентки муж не ночевал дома уже неделю и даже не утруждает себя объяснениями». Еще один. «Господи, как же приятно поработать, наконец, с добрыми семейными проблемами. В последнее время мне почему-то по большей части везло, в кавычках, на клиенток, у которых проблемы не с мужем, а от того, что они никак не найдут себе мужа. Мой муж абсолютно не замечает детей, а хочет только моего общества». Интересно. У одной моей знакомой все наоборот. Муж и вся его семья занимаются исключительно детьми, а маму хоть как-то замечают только постольку, поскольку она их мама. Рефрейминг. Перемещение временной рамки. Для этого нужно перенести клиента либо на какое-то время вперед, в будущее, либо назад, в прошлое. «Дети так галдят, что я никак не могу сосредоточиться на работе». Подумайте, возможно, лет через 20 вы будете вспоминать этот период как один из самых счастливых в вашей жизни. «Как мне надоело все время принимать решения и делать выбор». Вы только вспомните, как вы об этом мечтали, когда все решения и выборы за вас делали родители и школа. Из рефреймингов Северного флота. «Полгода без женщин — это не жизнь». Слава богу, это действительно не жизнь, а только небольшая часть жизни. «Мой муж всегда на первое место ставит интересы своей матери, а не мои. Это в традициях их семьи». «Если я правильно понимаю, когда твой сын подрастет и женится, тебе можно будет только позавидовать». Рефрейминг при внесении юмора. Нужно просто увидеть смешной момент опыта или ситуации и искренне над ним посмеяться. Из рефреймингов Северного флота. «Ненавижу полярную ночь». «Не трогай, сама пройдет». Две участницы семинара утром в гостинице. «Оля, в кране нет вообще никакой воды». Другая участница перед зеркалом. «Что ж, значит, пойдем на семинар естественными». Напоследок хотелось бы отметить некоторые важные моменты. Многим поначалу ошибочно кажется, что рефрейминг — это пустяковая легкая техника, но это совсем не так. При грубой неэкологичной попытке рефрейминга со стороны коммуникатора его партнер по коммуникации может оказаться в еще более травмированном состоянии, чем до него. Как-то раз один папаша похвастал на семинаре, как он помог в кавычках рефреймингом своей дочке-подростку, но она почему-то в кавычках расстроилась. Девочка высказала типичную и частую для своего возраста проблему «я некрасивая», на что добрый папа ответил: «зато ты умная, да и вообще на улицах будут меньше приставать». Можно себе представить, как это подействовало на бедного ребенка. Чтобы научиться грамотно воздействовать на собеседника рефреймингом, было бы неплохо сначала начать переосмысливать в позитивном ключе собственные не очень приятные ситуации. Итак, сначала тренируемся только на себе любимом, потом мягко переходим на друзей и знакомых. Последний этап — многоступенчатые рефрейминги, которые работают с ситуациями любой степени сложности и тяжести. Несколько примеров работы с серьезными ситуациями многоступенчатым рефреймингом. Пример первый. Один интеллигентный и чувствительный мужчина, филолог, сбил на трассе бомжа насмерть. По единогласному мнению сотрудников ДПС, виноват был не водитель, а исключительно пострадавший, неожиданно вылетевший под колеса ночью из леса в снегопад и гололед. На много километров кругом не было никаких населенных пунктов, которые могли бы указывать на возможность присутствия человека на дороге. Но водителю, прождавшему сотрудников ДПС рядом с телом пострадавшего несколько часов, было не легче от формального признания его невиновности. Он находился в очень тяжелом подавленном состоянии, боялся садиться за руль, у него дрожали руки и по ночам преследовали кошмары. Поскольку водитель был хорошо знаком с психологией, работать с ним было возможно исключительно рефреймингом. Это один из немногих незаметных способов воздействия. Первая встреча. Терапевт. Так ты говоришь, это был бомж? Клиент. Бомж. Терапевт. Это значит, у него не было ни дома, ни семьи, никто о нем не заботился, не думал? Клиент. Нет, никто. Терапевт. Что ж, теперь есть на свете по крайней мере один человек, который постоянно о нем думает. Калибровка показала, что первая часть рефрейминга сработала хорошо, у клиента приподнялась голова. Глаза, медленно перемещавшиеся исключительно между кинестетикой и внутренним диалогом и трансом, стали двигаться в разных направлениях и по большей части по средней линии и выше. На щеках проступила краска. Терапевт продолжила. Раз уж ты все время о нем думаешь, день и ночь, неплохо было бы, по крайней мере, сделать этот процесс конструктивным как для него, так и для тебя. Как ты говоришь, его звали Василий? Ты панихиду заочную по нему уже заказал? А о могиле позаботился? Клиент, вот я идиот, я об этом и не подумал. Сейчас же поеду и все сделаю. Терапевт. По покойникам еще заказывают 40 уст, чтобы их 40 дней подряд поминали во время службы. Да все уже, бегу, бегу. Через неделю клиент появился в совсем ином состоянии. Руки у него не дрожали, он был достаточно активен, но в этом не было никакого надрыва. Он увлеченный в подробностях рассказал, как он договорился на кладбище, чтобы сделали ограду, покрасили ее, посадили цветочки. Он даже заказал простенькое надгробие с именем и фамилией. Ему показалось хорошим знаком, что птички поклевали на могиле предложенную им булочку, 40 уст заказал, панихиду тоже, и целиком ее отстоял. В принципе, терапию на этом можно было бы и закончить, но очень уж хотелось поставить завершающую точку. Терапевт. Вот слушаю тебя и думаю. Бедный раб Божий Василий прожил какую-то, скажем, странную жизнь, мало напоминающую человеческую, судя по всему. Это же нужно было ему выбрать именно твою машину, чтобы умереть как человек и как христианин. Долго, наверное, выбирал. Клиент замер и уже как-то спокойно и умиротворенно улыбнулся. Терапия была закончена. Пример второй. Боевой офицер Николай уже 1.5 года винил себя в гибели своего друга Петра. Петя вернулся после ранения и был, по наблюдениям Николая, неадекватен во время заданий. Его трясло, от этого он не вовремя перезаряжал оружие и иногда тормозил. На следующие сутки как раз предстояло очень сложное задание — разведка боем. Предполагалось вызволить с плена российского офицера. Накануне Николай, отозвав Петю в сторону, откровенно сказал ему, что не может взять его с собой на это задание, и объяснил, почему. Петр со слезами в глазах стал просить друга ему поверить и все же взять его. Он уверял Николая со всей пылкостью, что у него уже все прошло, и он вполне собой владеет. «Ведь ты мне веришь?» Николай, по его собственным словам, дал слабину и взял его. Они попали в засаду. Николай выжил, Петр погиб. Николай не мог простить себе этой смерти и во всем винил себя. Терапевт. Что бы Петр сделал, если бы ты все же не согласился его взять? Он бы мне сказал, чтобы я шел куда подальше, и что он все равно пойдет. Как бы ты мог остановить его в этом случае? Ну, только доложив о его недееспособности. А что сделал бы Петя, если бы его друг так поступил? Думаю, застрелился бы. Я бы и сам застрелился на его месте. То есть у тебя был выбор? Дать ему умереть как герою или позволить ему умереть, совершив суицид, предварительно скомпрометировав его перед сослуживцами и боевыми товарищами? Ну, получается, что так. Извини, я не совсем в курсе. А что для боевого офицера важнее, жизнь или честь? Николай вспыхнул. Ну, конечно, честь. То есть, получается, твой друг Петя просил тебя сохранить его честь, пусть даже ценой его жизни. Он знал, что ты его поймешь. Настолько понять своего друга и найти в себе силы помочь ему, сохранить честь боевого офицера мог, конечно, только ты. И он знал это. По калибровке видно, что у Николая идет хороший процесс. Лицо дергается, он плачет, но плечи при этом разворачиваются, и общий мышечный тонус расслабляется. У Пети семья осталась? Дети? Да, у него осталась жена и двое детей. Но до сих пор мне было тяжело там бывать. Ничего себе! Ты, который помог своему другу сохранить его честь, даже зная, что сам будешь потом казнить себя в случае его смерти, почему ты не хочешь поддержать его семью рассказами о нем? А ты его знал, как никто другой. Ведь это так важно детям. Никто, кроме тебя, не знает, насколько Петр был смелый человек. Он пошел на задание, несмотря на то, что боялся. И только ты знал, насколько сильно он боялся. Он действительно герой. А кто, кроме ближайшего друга, может постоянно рассказывать семье об их папе герое? Я думаю, ты сам знаешь, что им говорить нужно, а что нет. У меня скоро отпуск. Я обязательно к ним съезжу. Пример 3. Напоследок приведем пример повеселее, чем предыдущие. Женщина-ингушка, мать 5 детей, очень страдает по поводу постоянных измен своего супруга. Как мы понимаем, сами по себе измены — это не проблема, все зависит от договоренности внутри семьи. Проблема в данном случае — отношение женщины к походам мужа на сторону. Здесь приходится учитывать и культуральный контекст. У обычной европейской женщины в подобной ситуации есть выбор либо расстаться с изменяющим супругом, либо поменять свое отношение к его изменам и заняться собой. У ингушских женщин уходить от мужа не принято. А тут еще и 5 детей. Значит, остается единственный способ поменять отношение к поведению мужа. Женщина тихонько плачет, поведав терапевту свою грустную историю. Насколько я понимаю, твой муж очень нравится многим женщинам. Ой, нравится. Думаю, он всегда нравился многим, а выбрал в жены тебя. Женщина молчит, но перестает плакать и выпрямляется еще больше. И до сих пор ты всех других женщин побеждаешь, ведь возвращается он всегда к тебе. Женщина озадаченно улыбается. Знаешь, как психологу мне часто приходится работать с мужчинами, которые ходят на сторону. Вру, конечно. С такими проблемами мужчины не приходят. И ты знаешь, все они мне говорили, что каждый поход на сторону — это всего лишь повод убедиться, что жена — самая лучшая. Так сколько раз ты говоришь, он у тебя убеждался, что ты — самая лучшая? Гордо улыбаясь. Ой, много, много. Вот видишь. А теперь сама подумай. Муж, в очередной раз убедившись, что ты самая лучшая, устал и возвращается домой, а ты с каким лицом ты его встречаешь? Радостно. Я все поняла. Через месяц терапевт узнал от этой замечательной простодушной женщины, что муж перестал ей изменять. Подействовал принцип системности. Когда меняется часть системы, то меняется система в целом. Супруга вдруг сделалась такая загадочная-загадочная. Еще бы. Жена прекратила страдать из-за измен мужа, а неожиданно стала им радоваться. Выглядело это приблизительно так. Муж приползает с утра домой, еле волоча ноги, а жена в самой красивой своей одежде, подкрашенная, стоит и встречает его на крыльце с гордой улыбкой победительницы. Она радостно приветствует его, говорит: «Проголодался. Устал. Я тебе приготовила то, что ты любишь». Очень скоро муж перестал гулять, они родили 6 ребенка, но походы свои на сторону муж так больше не возобновил. Своя жена была интереснее. Пресуппозиции. Пресуппозиции — это специальные лингвистические конструкции, содержащие в себе скрытые команды. Они помогают, направив внимание собеседника на малозначимые детали, незаметно дать скрытую команду. Вариантов пресуппозиций очень много. Мы рассмотрим наиболее ходовые из них, чтобы понять на практике, что это такое. Первое. Иллюзия выбора. Данный вид пресуппозиции часто используют опытные родители, когда им нужно заставить ребенка сделать что-то не очень приятное, но нужное. Например, ты хочешь, чтобы кто тебе дал лекарство? Мама или папа? Или ты пойдешь спать прямо сейчас или через 10 минут? В первом случае скрытая команда — ты сейчас обязательно примешь лекарство, а во втором — самое позднее через 10 минут ты должен пойти спать. Разумеется, такая пресуппозиционная конструкция работает не только с детьми. Например, кто из присутствующих хотел бы высказаться первым? Скрытая команда — все присутствующие без исключения должны будут высказаться. Или ты хочешь, чтобы мы навестили моих родителей в пятницу или в субботу вечером? Скрытая команда — в эти выходные идем навещать моих родителей. Второе. Подчиненные временные связки. Когда, в то время как, в течение того как, прежде чем, перед тем как, пока, как только и так далее. Например, как только ты почувствуешь, что готов принять правильное решение, позвони мне. Скрытая команда. Ты обязательно примешь правильное решение. Или когда ты начнешь заниматься данным проектом, обрати, пожалуйста, внимание на те аспекты, о которых мы с тобой уже говорили. Скрытая команда. Ты начнешь заниматься этим проектом. Пресуппозиции могут успешно применяться во время выполнения техник НЛП. Например, в то время как ты наполняешься необходимыми тебе качествами, обрати внимание на ощущения в твоем теле. Скрытая команда. Ты сейчас наполняешься необходимыми качествами. Или перед тем, как ты поймешь, что у тебя уже есть все необходимые ресурсы, еще раз подумай о том, что ты чувствуешь здесь сейчас. Скрытая команда. Очень скоро ты поймешь, что у тебя уже есть все необходимые ресурсы. Третье. Акцентирование внимания на особенностях предполагаемого результата. Например, обрати внимание, какие именно позитивные изменения уже произошли в твоей работе. Скрытая команда. В твоей работе произошли позитивные изменения. Или когда ты думаешь о том случае, каков возникающий у тебя образ и где он располагается в пространстве. Скрытая команда. У тебя возникает конкретный образ, расположенный где-то в данном пространстве. Очень важно правильно применять пресуппозиции в терапевтических техниках. Не изменилось ли твое отношение к ситуации, а обрати внимание, как теперь изменилось твое отношение к ситуации. В данном случае мы не оставляем клиенту места для сомнений, а даем ему скрытую команду о том, что у него в результате работы произошли изменения в отношении конкретной ситуации. Естественно, в случае грамотной коммуникации с клиентом отношение к прорабатываемой ситуации у него изменится в любом случае. При помощи пресуппозиции мы помогаем как клиенту, так и себе, делая работу более легкой и приятной. Четвертое. Слова, создающие иллюзию причинно-следственной связи между двумя частями предложения. Значит, и это значит, поэтому, именно поэтому, потому что и так далее. Приведем забавный пример, рассмотрев две фразы. Сегодня за окном прекрасная погода, и это значит, что рабочий день сегодня пройдет особенно радостно и эффективно. И вторая фраза. Сегодня за окном прекрасная погода, и это значит, что о работе сейчас никто не в состоянии думать. Автор недавно подсмотрела, как разговаривает с мальчиком 4 лет, который пришел на занятия, капризничая явно не в духе, один талантливый молодой педагог, понятия не имеющий, что такое пресуппозиция, но блестяще ее использующий. «Какая маечка на тебе сегодня интересная? Что на ней нарисовано?» «Кораблик!» «Значит, сегодня будешь отлично заниматься». И ребенок в самом деле занимается очень хорошо, вовсю старается. Обратите внимание, как наш мозг тут же включается в построение причинно-следственных связей, чтобы объяснить зависимость одной части предложения от другой. Обе фразы про погоду звучат достаточно логично. В первом случае мозг сразу же выдает заключение, конечно. Ведь хорошая погода существенно повышает настроение и жизненный тонус, поэтому работа пойдет сегодня хорошо. А во втором случае может моментально возникнуть совсем иное объяснение. Конечно, когда за окном прекрасная погода, то все мыслят только об отпуске или о выходных. Сравните. Ты сегодня одет слишком легко и поэтому можешь заболеть, и сегодня ты одет легко, и поэтому твой организм становится все более закаленным. Сам по себе голый факт ничего не значит без интерпретации, которую мы ему даем при помощи пресуппозиций. В повседневной жизни мы постоянно и неосознанно их используем, гипнотизируя таким образом себя и окружающих на определенное восприятие и толкование реальности. Когда мы используем пресуппозиции осознанно, то у нас появляется выбор, каким образом воспринимать и интерпретировать различные явления. Сравните. Он мало бывает дома, потому что не очень дорожит семьей. Или он мало бывает дома, потому что слишком заботится о семье. Обе фразы звучат как нечто само собой разумеющееся, хотя мы просто имеем различную интерпретацию одного и того же голого факта. Владея пресуппозициями, мы сами создаем себе желаемые фильтры восприятия и при надобности помогаем в этом окружающим.